«Ты видел Горлума?» — изумленно воскликнул Фродо. «Да, видел. Без него не разберешься, это понять непонятного. Но и до него не очень-то доберешься. Что ж с ним случилось потом, после Бильбо? Это ты знаешь?» «Довольно смутно. То, что я рассказал тебе, рассказано со слов Горлума, хотя он-то, конечно, не так рассказывал. Горлум — превеликий лгун, и каждое слово его приходится обчищать. К примеру, кольцо у него так и оставалось подарочком на рождение, будто бы от бабушки. У нее, мол, много было всяких безделушек. Дурацкая выдумка. Конечно, бабушка, смя горло, была женщина властная и хозяйственная, но чтобы в ее хозяйстве водились кольца власти, это вряд ли. И уж тем более вряд ли она стала бы их дарить внукам на дни рождения. Однако вранье враньем, а все-таки правда. Пусть и наизнанку. Горлум никак не мог забыть, что он убил Диагорла, и всеми силами защищался от собственной памяти, грыз в темноте черные кости, повторяя свои прелести одну и ту же ложь, пока сам в нее почти не уверовал. Ведь правда же, тогда был его день рождения, и Диагорл должен был подарить ему кольцо. Это самый настоящий подарок на день рождения и так далее в том же роде. Я терпел его бессвязную болтовню сколько мог. Но любой ценой надо было допытаться до правды, и пришлось мне обойтись с ним круто. Я пригрозил ему огнем, и он, наконец, рассказал все, как было. Понемногу, огрызаясь, истекая слезами и слюнями, его, видите ли, обидели, унизили и вдобавок ограбили. Я у него выпытал и про загадки, и про бегство Бильбо, но вот дальше... Тут он словно онемел и только выхныкивал иногда мрачные намеки. Видно, какой-то ужас сковывал его язык, и я ничего не мог поделать. Он плаксиво бубнил, что своего никому не уступит, и кое-кто узнает еще, как его пинать, обманывать и грабить. Теперь у Горлума есть хорошие, такие чудесненькие друзья, и они очень даже покажут, кому надо, где орки зимуют. Они ему помогут, а Торбин с Варюга еще поплатится. Он еще поплатится и наплачется, — твердил Горлум на разные лады. Бильбо он ненавидит люто и клянет страшно, но хуже другое. Он знает, кто такой Бильбо и откуда явился. — Да кто же ему сказал? — взволновался Фродо. — Ну, если на то пошло, так Бильбо сам ему сдуру представился, а уж потом... Нетрудно было выяснить, откуда он явился, если, конечно, выползти наружу. И Горлум выполз, ох, выполз. По кольцу он тосковал нестерпимо. Тоска эта превозмогла страх перед орками и даже его солнцебоязнь. Протосковал он год, а то и два... Видишь ли, кольцо хоть и тянуло его к себе, но уже не истачивало, как прежде, и он понемногу начал оживать. Старость давила его, ужасно давила, но вечная опаска пропала. К тому же он был смертельно голоден. Любой свет, что лунный, что солнечный, был ему нестерпимо ненавистен. Это уж, наверное, так с ним и будет до конца дней. Но хитрости и ловкости ему не занимать. Он сообразил, что укрыться можно и от солнечного, и от лунного света. Можно быстро и бесшумно пробираться темной ночью, когда мрак проницают только его белесые глаза, и ловить всяких маленьких беспечных зверушек. Его освежило ветром, он отъелся, а поэтому стал сильнее и смелее. До Лихолесья было недалеко, дотуда он в свой час и добрался. — И там ты его нашел? — спросил Фродо. — Я его там видел, — отвечал Гэндальф. Но попал он туда не сразу. Сначала он шел по следу Бильбо, а потом... Толком-то я, пожалуй, так и не знаю, что было потом. Он нес какую-то околесицу, захлебывался руганью и угрозами. Что у него было в карманцах, бормотал он. Нет, не догадался я, что там у него моя прелесть, гад, гад, гаденыш, нечестный вопрос, нечестный, он смошенничал, он, а не я, он правила нарушил. Надо было сразу его удавить, правда, моя прелесть, ничего, еще удавим, и так без конца. Ты вот уже морщишься, а я это терпел изо дня в день, с утра до вечера. Ну, не совсем зря. По каким-то его обмолвкам я все же понял, что он дошлепал до изгорода, подсматривал и подслушивал на улицах города. Большие новости гулко отдаются в пустынных краях, все только и говорили, что про Бильбо, сплетая воедино были и небылицы. Да на обратном пути после победы в битве пяти воинств и мы не таились. Горлум на ухо востер. Он живо услышал и понял, что ему было надо. — Почему же он тогда не выследил Бильбо до конца? — спросил Фродо. — Или он побывал у нас в Хоббитании? — Да вот, — сказал Гэндальф, — в том-то и дело, что не побывал. Пошел-то он к вам. Дошел до Великой реки и вдруг свернул. Дальней дороги он бы вряд ли испугался, не такой. Нет, что-то сбило его с пути, и мои друзья, которые изловили его для меня, того же мнения. Свежий его след подняли лесные эльфы. Он вел через Лихолесье и обратно, правда, поймать самого Горлума им не удалось, а лес был полон жуткой памяти о нем. Перепугались все зверюшки и птицы. Слышно было, что явилось новое чудовище, призрак-кровопийца, от которого детенышам нет спасения ни на деревьях, ни в норах. От западной окраины Лихолесья след повернул назад, потом, петляя, повел на юг, вышел из лесу и затерялся. Тут-то я и сделал большую ошибку, да, Фродо, ошибку, и не первую, боюсь только, что самую опасную. Я оставил его в покое, пусть идет куда хочет. У меня была куча срочных дел, и я по-прежнему верил в мудрость Сарумана. С тех пор прошло больше полувека, и я заплатил за свой просчет черными, трудными днями. Когда я понял, что мне позарез нужен Горлум, а это было после ухода Бильбо, след его давным-давно потерялся. Вряд ли я отыскал бы Горлума, но меня выручил преданный друг по имени Арагорн, лучший следопыт и охотник нынешних времен. Вместе с ним мы прочесали все глухомание без особой надежды и понапрасну. И когда, отчаявшись, я решил бросить поиски, Горлум вдруг нашелся. Мой друг едва ли не чудом вернулся из смертельно опасного путешествия и приволок его с собой. Где Горлум пропадал, так и осталось тайною. Он обливался слезами, называл нас скверными и жестокими, а в горле у него рокотало «Горлум, Горлум». Недаром его так прозвали. Даже под угрозой огня он только хныкал, ежился, заламывал свои длинные руки и лизал пальцы, словно обожженные, будто они напоминали ему о какой-то давней жестокой пытке. Он ничего не сказал, но, боюсь, что сомнений нет. Он медленно, потихоньку, шаг за шагом, прокрался на юг и попал в Мордор. Комнату затопила тяжелая тишина, и Фродо услышал, как колотится его сердце. Снаружи все тоже будто замерло, даже ножницы Сэма перестали щелкать. «Да, в Мордор», — повторил Гэндальф. «Оно и понятно. Там приют всякой злобе и зависти. Туда стягивает лиходеев черный властелин, а ведь кольцо врага исковеркало душу Горлума, и он внял неотступному зову. К тому же все шептались о том, что Мордор снова окутан мраком, и что там клубится душная беспощадная ненависть. Там... Только там были его настоящие друзья. Они-то и помогут ему отомстить, — думал Горлум. Несчастный дурак. Да, он пробрался в Мордор и узнал много, чересчур даже много. Он долго бродил у границ этой страшной страны, тут и попался, и был притянут к общеобязательному допросу чужаков. Арагорн изловил Горлума после того, как он пробыл там очень-очень долго и возвращался назад. То ли его послали, То ли он сам надумал какую-нибудь пакость, впрочем, это не важно. Главный вред от него уже позади, да, но вред невосполнимый, ибо враг выпытал у него, что кольцо всевластия нашлось. Известно, где Горлуму досталось кольцо. Известно, что это великое кольцо. Оно дарует нескончаемую жизнь. Понятно, что это не одно из трех эльфийских, эльфы их сохранили, и в них нет мерзости, они чисты. Понятно, что это не одно из семи гномих или девяти мертвецких, тут все известно. Враг понял, что кольцо — то самое. И вдобавок услышал про хоббитов и хоббитанию.